У него есть подружка, и, говорят, она не терпит конкуренции. Так что, склянка кислоты у нее для таких, как ты, всегда под рукой. В это время я выполз из сортира, и Люся схватила меня за руку. Пошли отсюда. Я долго смотрел на нее, в тусклом свете прихожей, видимо, приняв за кого-то другого, очень нежным голосом произнес: «Конечно, с тобой, куда угодно». Но, если Люсинда думала, что на этом все закончилось, то сильно ошиблась. Потому что Вольф, на мгновение оставленный без присмотра, уже ломился налаживать добрососедские отношения в соседнюю квартиру. Отправив меня в машину, под влиянием того первичного ощущения, я послушно пошел, куда меня отправили. Люся пошла вытаскивать Вольфа. «Пойдемте, Юрий Владимирович», она показала кулак, тянувший Юрку в квартиру Анжели, продолжая оттаскивать от нее этого козла озабоченного. «Куда пойдем?» — переключился на нее Вольф. «Господи, куда угодно, подальше отсюда», — чуть не плача всплеснула руками Люсинда. «Ты наконец-то согласна скрасить суровые будни своего шефа?» Люся не стала напоминать, что Вольф не является ее шефом, и кивнула. «Да-да, Юрочка, ты обещал мне сегодня клуб», — она надула губки, и Вольф, потеряв интерес к Анжеле, взгляд которой не обещал ей ничего хорошего, пошел за ней к машине. Очутившись в машине, Люся уже решила, что все закончилось, и она развезет двух уродов по домам, а сама вернется на работу, но не тут-то было. Пока она воевала с проститутками, отстаивая нашу честь, наступил вечер. А значит, клубы начали работать, и начался наш вояж. Я к тому времени забыл про то наваждение, которое накрыло меня в полутемной прихожей Жанны, и душа потребовала праздника. Вольф немного поприставал к ней, но тоже увлекся идеей кутежа, и понеслось. Каждый последующий клуб терял для нас привлекательность, потому что Люсилда как наседка тщательно следила, чтобы мы не пересекли грань, отгоняя от нас девиц, которые и сами не прочь были познакомиться. К счастью, в наших окосевших мозгах не случилось понимания, кто именно виноват в наших неудачах на фронте спонтанного мальчишника. Конец нашим гуляниям пришел в стриптиз-клубе, где мы как раз и купали шлюх в фонтане. Там, кстати, не вино было, а шампанское. В самый разгар вечера в клуб ворвались жены Вольфа. Люся как раз выловила его из фонтана и выволокла на берег. Увидев их, она бросилась между разъяренными молодыми женщинами и пьяно улыбающимся Вольфом. В руках у Влады была та самая газета, на первую страницу которой успели впихнуть развернутый репортаж о нравах представителей высшего общества. Ничего не было, поверьте. Люсинда заломила руки, пытаясь помешать Ирине придушить муженька. Я не позволила ему даже руки особо распускать. Не скажу, чтобы он не тянул их куда попало, но я вовремя пресекала. Поверьте, это правда. «А кто ты вообще такая?» — прищурилась Влада, глядя на Люсю. «Я секретарь этого дятла». Она обернулась в поисках шефа и взвыла. «Да чтоб тебя, ХМ, а у Керна роскошное тело», — задумчиво проговорила Ирина, а затем усмехнулась. «Ну, удачи. Если тебе удастся вытащить оттуда своего шефа, то ты будешь совсем молодец». Как оказалось, в то время, как жены Вольфа пытались остаться вдовами, я, оставленный без надзора, полез на пилон. Что меня туда понесло? Шест был хорошего качества, шестеренки работали как надо, поэтому у меня даже в таком состоянии получилось что-то на нем изобразить. Был я одет в этот момент в одни штаны, а татуировка, как оказалось, в полумраке слегка светится. Раньше я как-то не обращал на это внимания. Уж не знаю, языки пламени на руке, или мое тело в целом привлекло внимание довольно прилично одетых дамочек. Почему-то они решили, что я работник данного заведения. Люсинда стащила меня со сцены в тот самый момент, когда одна из дам пыталась засунуть мне под ремень купюру и шептала что-то о приватном танце. Люсинда замолчала, а я подозрительно посмотрел на нее. Что было дальше? Ничего. Мы дошли до машины и приехали сюда. Здесь меня ваш грозный дворецкий проводил в гостевую ванную, от меня же разило шампанским, и хер знает, чем еще, а потом мне выдали вещи твоей матери, как я подозреваю, а дед попросил остаться, пока ты в себя не придешь. Она ответила слишком быстро, чтобы я не заподозрил подвох. Люся, что еще произошло? Я жене, проведя рукой по волосам, я посмотрел на нее. Я тебя не обидел? Найдя весьма неточную замену, изнасиловал, приготовился посыпать голову пеплом. Ничего не было, она вздохнула. Ну, почти. Когда мы шли по длинному полутемному коридору к выходу, я внезапно пристально на нее посмотрел и, не успела Люсинда пикнуть, как оказалось, прижатой к стене, а я начал ее целовать. При этом на меня, похоже, снова напало то самое наваждение, что и в квартире Жанны. «Ира, о, боги, Ира», — шептал я, опуская руки Люси на бедра. «Не уходи, не бросай меня, я скоро совсем человеческий облик потеряю». Люся снова замолчала. «Что произошло?» Снова взлохматив волосы, спросил я. «Я же сказала, ничего, но, ты был так нежен, так настойчив, и одновременно нежен», — она прикрыла глаза. «Короче, если бы ты не стал блевать, то точно, что-то произошло бы». «Я что сделал?» «Блевал». Долго и с упоением, злорадно добавила Люся. «А кто такая Ира?» «Никто. Это не та тема, о которой можно вообще заикаться», — грубо оборвал я своего секретаря. «Да, я хочу, чтобы ты стала моим личным секретарем, а не только на производстве. Найди себе подходящую замену, а я тем временем решу, где ты расположишься здесь. За тобой будет машина с водителем закреплена, или сама права получи, чтобы вообще ни от кого не зависеть». Она серьезно кивнула, и в это время в комнату заглянул Назар Борисович и пригласил нас на завтрак. «Ну что же, пришло время перед родными отчитываться. Хорошо, что Люся все еще здесь и обязательно мне поможет». Глава 23. Сразу же после завтрака, мать потащила меня в ателье, а дед выделил Люсинде машину, чтобы она смогла от меня отдохнуть хоть ненадолго. Поехали на моей машине. Всю дорогу мать молчала, глядя в окно. Наконец, она повернулась ко мне. «Ты мужчина, тебе не понять. Когда я увидела эту статью, я словно в прошлом очутилась. Благо отец сумел до меня донести, что мужчинам капля скандала может пойти на пользу, сделает их более популярными, особенно среди молодежи». Она замолчала, а затем прикрыла рукой глаза. «Это несправедливо. Жизнь редко бывает справедливой», — я покачал головой. Мне хотелось ее утешить, но я не знал, как это сделать. Нам было назначено перед новогодним балом каждый уважающий себя клан, а самое главное, приглашенный на празднество, обзаводился новыми нарядами. Что творилось в женских ателье, я просто не мог себе представить, если уж даже здесь стояло столько машин, что я едва втиснул свой авто. «Ничего не понимаю», — мать растерянно оглядела стоянку. «Обычно все приезжают к назначенному времени. Примерка может занять много времени, и ждать, когда все подгонит как надо, на тех, кто идет впереди, мы не узнаем, пока не зайдем». Я пожал плечами. «Может быть, все остальные ателье сгорели, и все в ужасе рванули сюда, чтобы успеть до Нового года сшить костюмы. Ты прав, пока не зайдем, не узнаем». И мама решительно направилась к дверям ателье. Как только мы зашли, все миллион голов, а мне показалось, что их именно столько, повернулись в нашу сторону. При этом все головы принадлежали исключительно женщинам. «Мы случайно не ошиблись адресом?» Я повернулся к матери, но она, нахмурившись, покачала головой. «Нет, не ошиблись», — процедила она. «Вот что, я пока узнаю, что происходит, а ты посиди здесь, вот на этом диванчике. Надо же, тут еще и диванчик не занятый остался. Чудеса прямо». На вешалке висела чья-то забытая лет 100 назад кепка и очень большим козырьком. Я ее видел еще в тот раз, когда мне шили пальто и мои первые в этом мире костюмы. Я сел на диван, расставив ноги так, что никто больше не мог присесть рядом. После этого надвинул кепку так низко, как только мог, и уткнулся в первый попавшийся журнал. При этом я просто на физическом уровне чувствовал, как на меня смотрит, буквально пожирая глазами. «Ну и как журнальчик?» Я слегка приподнял козырек, чтобы видеть мать. «Отлично», — пробормотал я, подвигаясь, чтобы она могла присесть. «И тебя не смущает, что он детский, с комиксами, про, кто там сейчас в моде, кажется, какой-то воин клана Симоновых?» «Клана уже нет, а комикс есть, удивительно, правда?» Мать усмехнулся, а я медленно перевернул журнал, выругался и преувеличенно осторожно положил его на столик. «Что здесь происходит?» Я снова натянул кепку поглубже и покосился на мать. «Все эти клуши после вчерашней статьи решили посмотреть на тебя вживую. Поэтому внезапно с раннего утра решили, что их мальчикам пора бы поменять рубашки. Видимо, они думают, что примерка будет происходить прямо посреди зала. Тебя разденут, поставят на подиум, и можно будет беззастенчиво полюбоваться, вблизи рассмотрев загадочную татуировку», — ядовито ответила мне мать. «Это минута твоей славы, сынок, наслаждайся». «Угу, я наслаждаюсь», — я снова покосился на нее. «Откуда они все вообще узнали, что мы будем здесь в это время?» А вот это сейчас выясняют управляющие и сам хозяин, которым я высказала претензии. Мать поджала губы, презрительно оглядываясь по сторонам. Да, не ожидала она, что снова окажется в центре скандала, когда все вроде бы уже улеглось. В это время по комнате начал бегать то ли управляющий, то ли сам хозяин, и выставлять дамочек из ателье, рассыпаясь в извинениях. Выставляли их вместе с чадами, с которых сняли метки и выпроводили из примерочных. Видимо, объясняли, что примерка будет проходить сугубо в интимной атмосфере примерочной, и головы Керна она все равно не увидит. Дамы были разочарованы, но старались вида не подавать. Проходя мимо нас, они старательно осматривали меня. Мать при этом, сидящая с такой прямой спиной, будто кол проглотила, и под этими взглядами выпрямлялась еще сильнее, хотя, казалось бы, куда сильнее-то. «Мам, Громов тебе сильно нужен?» Я повернулся к ней, стараясь отвлечь от происходящего. Услышав мой вопрос, она вскинула брови и посмотрела на меня, перестав обращать внимание на окружающих. «Зачем тебе Егор?» Задала она встречный вопрос. «Мне нужно, чтобы он организовал и возглавил службу безопасности в редакции газеты. Там сейчас просто проходной двор». Я поморщился. «Не понимаю, как им удавалось хоть какую-то секретность сохранять. Костя, ты же понимаешь, Егор не в состоянии. Он вполне в состоянии организовать охрану и выполнять обязанности ее начальника». Резко оборвал я ее. «Он сильный мужчина с прекрасным боевым опытом. От него не будет требоваться гоняться за фанатами звезд и потенциальными шпионами. Для этого он других людей наймет. Я не...» Она замолчала, а потом махнула рукой. «Пускай Егор сам решит, что для него действительно важно». «Хорошо, значит, ты не против?» Я посмотрел в зал ожидания, где осталось совсем немного женщин. «Я в любом случае не могу возражать на официальном уровне», она вздохнула. «Это к вопросу о несправедливости жизни. Слушай, я давно хотел задать тебе вопрос, а почему я ни разу не видел журнала для женщин? Я уже пару дней обдумывал этот вопрос, в промежутках между гулянием и нападением на дом Снежиных, который, если не ошибаюсь, теперь мой дом. Надо бы документы забрать, да уборку организовать, пока кровь не протухла, а то от подобного запаха уже невозможно будет избавиться». «Каких женских журналов?» Мать рассеянно смотрела за последними выходящими из здания женщинами. «Глянцевых, со всякими знаменитыми певцами, певицами и актерами на обложках, рекламой средств интимного назначения и статей на тему, как удержать любовника, когда у тебя климакс». Объяснил я матери свою задумку. «Понятия не имею, может быть, владельцы издательств посчитали, что такое не окупится. Значит, надо попробовать только и всего», я кивнул собственным мыслям. «Себя с Вольфом на обложку не забудь поставить в полуобнаженном виде, чтобы гарантировать окупаемость первого номера». Я так и не понял, мать сейчас меня подколола или годную вещь предложила. «Ладно, потом разберемся». Хотя, видя какой ажиотаж поднялся вокруг мутного газетного изображения, об этом стоило как минимум подумать. «Константин Витальевич, прошу извинить за длительное ожидание, к нам подскочил все-таки хозяин заведения. Это просто уму непостижимо. Настолько неожиданно все произошло, что мои служащие просто растерялись. Но сейчас уже все в порядке, а, чтобы загладить неприятный осадок, вам будет предложена существенная скидка. Вы хоть поймали тех, кто растрепал, что мы сегодня на примерку записаны?» Спросил я лениво, и поднялся, бросая кепку обратно на вешалку. Да, и это было весьма неприятное открытие, хозяин закатил глаза. «Но, прошу, ваш портной вас уже ждет, пройдемте». Я стянул пальто и повесил рядом с кепкой. К счастью, блестки с него опали, а то я бы еще и переливающейся верхней одеждой произвел фурор в этом консервативном заведении. Примерочная была чуть меньше, чем комната ожидания, с диваном и столом, за которым можно было выпить кофе, если подгонка затягивалась. Рассчитана она была на 5 человек, так что кофе можно было выпивать и не в одиночестве, а ведя вполне светскую беседу. Сейчас в примерочной было пусто, кроме портного и двух его помощников никого больше не было. Видимо, всех, кто там до этого присутствовал, вытурил хозяин. «Но мне так в общем-то легче. Раздевайтесь, молодой человек». Портной взглянул на меня и нахмурился. Потом вытащил ту самую злополучную газету, снова посмотрел на меня и вздохнул. «Похоже, что мне не показалось». «Не показалось, что?» Я стянул майку и бросил ее на диван. Туда же полетели джинсы. Оставшись в одних носках и трусах, я повернулся к портному, который смотрел на меня и качал головой. «У вас параметры тела опять изменились». «А я говорил». Он швырнул газету на стол. «Ваша матушка утверждала, что предыдущие мерки прекрасно подойдут. Она говорила, что Костик совсем не растолстел, как будто дело только в этом». Он повернулся к своим помощникам. «Ну что вы сидите? Где костюм господина Керна? И позовите кто-нибудь Белошвейку. Похоже, что и рубашку придется переделывать. Я как знал, что надо запуск побольше делать, чтобы было из чего исправлять. Рубашка была мне узковата в плечах, то же самое касалось и пиджака. А вот брюки были слегка широковаты в бедрах. По мне так не критично, но портной так не думал. А вот я не думал, что девушек, которые должны переделывать рубашку, будет больше, чем одна. Пока я послушно стоял, поднимая и опуская руки, три девицы быстро что-то распарывали, что-то сметывали, и каждая старалась коснуться языков пламени на моей руке и частично на груди. Да что такого в этом магическом клейме, что девушки так на него реагируют? В конце концов старому мастеру это надоело. «Так, вы все сметали?» Девушки неохотно кивнули. «Тогда, пошли вон, вон, вон, вон». Кыш-кыш-кыш, и он замахал руками, словно кур по двору гонял. Когда же в примерочной остались кроме меня и его самого еще трое помощников, мастер сел на стул и принялся внимательно наблюдать, как правит брюки. Сам же он до этого трудился над пиджаком. Пиджак – это самое главное. Качественно и правильно сшитый пиджак может творить чудеса. Хотя с такой фигурой, как у вас, Константин Витальевич, даже если вас в дерюгу замотать, вы будете выглядеть слегка экстравагантно, но не вульгарно. «Да не скажите», – я покачал головой, потому что один из криворуких помощников ткнул меня иглой в бедро. «Я вот третьего дня вынужден был надеть первый попавшийся в магазине костюм, так меня в аукционный дом не хотели пускать, приняв за коммивояжера. Боже мой, вы бы еще с бомжа костюм сняли», – портной закатил глаза. «Конечно, вас приняли за мелкого торговца или клерка. Дело же не только в том, как сидит предмет туалета, дело еще и в том, из какой ткани он пошит, какая строчка и так далее. Плохой пиджак бросается в глаза. Ну что ты делаешь, криворукий бабуин? Ты что, перепутал ногу господина Керна с подушечкой для булавок, идиот?» Набросился он на помощника, заметив, что тот еще раз меня уколол. «Пошел вон, чтобы я тебя больше не видел, пока ты не сможешь без вредительства работать». К счастью, основная работа была завершена, и уход испуганного парня ни на что сильно не повлиял. Оставалось только подождать, когда сделают временный шов, и можно было одеваться и валить отсюда. «Могу я дать вам небольшой совет?» Мастер сел на стул, скрестив руки на груди, принялся дожидаться вместе со мной, когда же принесут исправленные вещи. «Да, почему бы и нет?» Я пожал плечами. «Вы вызвали какой-то прямо-таки нездоровый ажиотаж, Константин Витальевич. Но больше всего привлекает взгляды дам даже не ваши широкие плечи, а эта татуировка, которая безусловно представляет собой настоящее произведение искусства». Портной окинул меня взглядом, задержав его на татуировке. «Так вот, мой совет заключается в том, чтобы вы воздержались от короткого рукава на то время, пока не стихнет это жуткое возбуждение». «Да, совет, безусловно хороший», – пробормотал я, и тут раздался звонок из кармана моих джинсов, лежащих рядом со мной. Вытащив телефон под пристальным взглядом прищуренных глаз, я ответил: «Керн, Егор Ушаков», — раздался веселый голос в трубке. «Могу поинтересоваться, где ты находишься?» «В ателье. Пробуду здесь, не знаю, наверное, около часа». «А что, ателье Монти?» — деловито поинтересовался Егор. «Да, вроде бы оно самое. Я сейчас подъеду», — и в трубке раздались короткие гудки. «Я сейчас приеду, жди меня, Костик», — передразнил я Егора. «Козел». Засунув трубку снова в карман, чтобы не потерять, я откинулся на спинку дивана. «Я слышал о таких штуковинах. В статье, посвященной вашему отдыху с господином Вольфом, даже предположили, что вы таким образом решили отпраздновать успешную презентацию и старт продаж. Полагаю, что и то, и другое действительно было успешно». «Тук-тук, не помешаю». В примерочную вошел Егор, а мастер подскочил и ретировался, оставив нас наедине. «Видимо, нет». Он сел напротив меня и некоторое время задумчиво разглядывал. «Что ты на меня так смотришь?» Я почувствовал, что начинаю заводиться, и тут увидел, как кончики языков пламени у татуировки начинают светиться. Ну конечно, мне резко захотелось ударить себя по лбу, ведь это клеймо напрямую связано с огненным даром. потому и светится, если я так или иначе начинаю на дар воздействовать. Да вот, думаю, как тебе удалось твою разбитую морду вылечить. Судя по статье и тому состоянию, в котором вы с Вольфом пребывали, времени посетить целителя у тебя точно не было, протянул Егор. Понятия не имею, я провел рукой по лицу. Если честно, вообще не помню, что у меня что-то не то с лицом было. Интересный феномен, Егор задумчиво погладил подбородок. А вот мне, если честно, стало обидно, когда я увидел статью. Обидно, прямо до слез. Потому что тебе даже в голову не пришло позвать меня в вашу компанию. Хотя, я подхожу для подобных загулов куда больше, чем женатый Вольф, который скоро станет счастливым отцом. И Ушаков горестно вздохнул. Бедняга, фальшиво посочувствовал я. Ничего, в следующий раз, если он состоится, я обязательно тебя позову. Когда говорят «если состоится», то обычно подразумевают «никогда», но, мое предложение насчет совместных тренировок в силе. Надеюсь, ты про них не забыл? Нет, я покачал головой. Это действительно может стать полезным для нас обоих. Кстати, а почему ты не женат? Пока у прадеда не было планов насчет моей женитьбы, пожал плечами Егор, хотя он что-то намекал про Ирину Лейманову. У меня непроизвольно руки сжались в кулаки, но я нашел в себе силы кинуть как можно небрежнее. Она некромантка. Да, жаль, хоть эта мышка и не в моем вкусе, люблю девушек по фигуристи, но, опять же, могло бы быть разнообразие. Егор хмыкнул, затем мотнул головой, как норовистый жеребец. Дар смерти не сделает ее хорошей женой. Да и зачем мне жена, которая не подарит мне наследника? Действительно, зачем тебе такая жена? Поддакнул я, прекрасно понимая, что ничего не смогу сделать, чтобы помешать этому браку, если глава клана Ушаковых решит, что Егору совсем и не нужны наследники, а вот ему что-то очень сильно нужно от Лейманова. Да, кстати, ты уже решил, как сделаешь предложение Стояновой? А что, есть разница? Я потер лоб. Конечно, существует регламент, который определяет совершенно спонтанное желание юноши жениться на девушке, с которой у него внезапно, вот прямо на балу вспыхнула страстная любовь. Егор уже откровенно насмехался, вот только его слова были похожи на правду. Там же будет полно журналистов, которые обязательно эту внезапную страсть во всех ракурсах распишут. А простые люди во все времена и во всех мирах любили и любят такие вот истории. Нет, я пока не думал об этом. Покачав головой, я сделал зарубку на память, не забыть спросить деда, когда именно я должен буду сделать предложение. А ты зачем сюда пришел-то? Никогда не поверю, что просто для того, чтобы поболтать. Нет, конечно, Егор усмехнулся и протянул мне пачку документов. Ты забыл, так сильно опаздывал, что даже не вспомнил о том, что дом Снежиных теперь принадлежит тебе. Будет куда молодую жену привести. Нет, я не забыл, но все же надумал, что Ушаковы постараются побыстрее избавиться от этого балласта. А Егор тем временем продолжил. Мы там немного прибрались, трупы сожгли и похоронили прах, кровищу убрали, а то загниет, вонять начнет. Правда, ничего не делали для того, чтобы исследовать дом и убрать возможные ловушки. Так что, будь осторожен и сначала почисти дом от всякой гадости. Учту, и спасибо за предупреждение, совершенно искренне поблагодарил я Егора. Ни за что, я ведь из корыстных целей это делаю, вдруг с тобой что-то произойдет и твое если, в этом случае точно превратится в никогда, а я все еще надеюсь так же погулять. Ладно, бывай, встретимся на балу. Хохотнув, Егор вышел из примерочной. Я же принялся рассматривать дарственную от Снежина. Документ был оформлен как надо, никаких двойных толкований в нем не было. Но это не мудрено, все-таки его проверил юрист Ушаковых, перед тем, как Снежин поставил окончательную подпись и скрепил клановой печатью. Я успел просмотреть документы, когда в примерную снова вошел портной и его помощники. Они несли наскоро прошитые вещи, чтобы провести уже окончательную примерку. После чего костюмом займутся всерьез и за день до бала его доставят прямо к нам домой. Сказать по правде, у меня от Ушаковых мурашки бегают по коже, признался мастер, когда примерка завершилась, и он, сделав еще пару совсем небольших изменений, отослал помощников к нему в мастерскую. Почему? Я недоуменно посмотрел на него, после того, как натянул футболку. Не знаю, они мне кажутся очень опасными, особенно Егор. Зато он женщинам нравится. «Даже больше вас, Константин Витальевич». Он мотнул головой и удалился, оставив меня одного. Больше меня женщинам и Вольф нравится. Я немного раздраженно посмотрел вслед старому мастеру. Но это не значит, что он опаснее меня, да и про Егора я такого сказать не могу. И я вышел из примерочной, чтобы забрать уже уставшую меня ждать мать и поехать домой. Мне еще нужно деда насчет аккредитации моих журналистов попросить, и с Громовым поговорить, да много еще дел на самом деле, и это, учитывая, что я не выспался ни хрена, и все еще плоховато после вчерашнего соображаю. Но, ничего, до бала еще есть немного времени, потому что там мне ворон ловить совсем нельзя, на таких вот мероприятиях может произойти на самом деле всякое. Глава 24. Оставшееся до бала время прошло в какой-то бесконечной суматохе. Я постоянно где-то бегал, что-то делал, но, когда останавливался, чтобы подумать о том, а что я, собственно, вообще делаю, то не находил ответа. Но, в следующую минуту меня уже выдергивали из задумчивого состояния, и я опять куда-то ехал или бежал, и что-то снова делал. Но, все-таки мне удалось выкроить немного времени, и поговорить с Громовым. Он, конечно, немного поломался, так для приличия, а потом впрягся в поручение по созданию охраны издательства, несмотря на приближающиеся праздники. Дед сумел получить допуск во дворец для моих журналистов, и я пошел с Егором в издательство, чтобы отдать пропуск и представить нового начальника охраны. К моему удивлению, все сотрудники были на местах, словно тот предпраздничный корпоратив мне привиделся. Девушки из светских новостей вцепились в пропуск так, что даже стало интересно, можно из их хватки вырвать эти куски пластика или нет. Михалыч же сначала сидел, что-то печатая на специальном устройстве, периодически включая и выключая его, и лишь, когда я кашлянул, привлекая внимание, он поднял на меня взгляд и вытащил из уха очередное устройство, из которого я тут же услышал свой собственный голос. Без блесток на лице и волосах узнавание проходило более успешно. «А-а-м», — глубокомысленно произнес Ярослав и замолчал. «Этого хватит на статью, которая станет бомбой, как ты обещал». Я кивнул на записывающее устройство. «Да, а вы правда Константин Керн?» — спросил он и покосился на наушник, в котором в этот момент раздался звук выстрела. «Что не похож?» Он сначала отрицательно покачал головой, а потом закивал. «Вот и пойди пойми этого Михалыча. Я сначала думал, что больше отморози, чем Егор Ушаков в нашем поколении не встречается», — протянул он. «Как выясняется, я ошибся и рад этому. Это мы с Егором отморози, я даже подавился. Ты на себя посмотри сначала». И я ушел из редакции, оставив Ярослава чесать тыкву в надежде обнаружить в ней ответ, на основании каких критериев я сделал такой интересный вывод. В издательстве я оставил Громова и вернулся в круговорот мелких, но чрезвычайно выматывающих дел. И вот в 9 вечера мы все при параде, а мать еще и в драгоценностях, стояли в холле и ждали, когда подадут дедовский лимузин. Так, напоминаю еще раз, для особо одаренных. С 10 вечера и до самого Нового года будет официальная часть. Дед заметно волновался. Уже много лет они с матерью не посещали императорский бал. Приглашения получали, но находили сотни причин, чтобы пропустить данное мероприятие. «Я помню», — ответил я меланхолично, но дед словно не слышал меня, продолжая давать наставления. «По регламенту, ровно в 10 часов 12 минут вы с Вольфом представляете свои трубки и дарите одну императору Михаилу. Трубку получите перед самым вручением. Вам ее отдаст непосредственно начальник охраны дворцового корпуса». Я терпеливо слушал в 150-й раз, как будет проходить наш регламент. «После я обращусь к императору, и он подтвердит твои права, как наследника клана. Получаешь бумаги из рук императора, мы уходим. На все про все Керном выделено 10 минут. Всего официальные церемонии будут длиться до половины 12, затем следует речь императора, поздравления, мы дружно встречаем Новый год, и начинается непосредственно бал. Это все замечательно, вот только за все это время ты мне не сказал, со Стояновыми все остается в силе, и на балу будет объявлена наша с Анной помолвка». Я действительно не мог все это время добиться внятного ответа от деда. «Да, конечно, все бумаги о слиянии и разделе сфер влияния уже подготовлены. Как только император нас отпустит, мы со Стояновым их подпишем. Останутся формальности в виде предложения», — дед махнул рукой, словно бы намекая на то, что и само предложение и последующая за ним помолвка – это так, ерунда, дело житейское. «Отлично, в таком случае, пока мы не уехали, может, ты мне все-таки кольцо отдашь?» Я скептически посмотрел на деда, который пару раз моргнул и задумался. «Кольцо? Да, кольцо. Ты мне совсем недавно запретил покупать кольцо, сказал, что у Кернов есть фамильное специально для помолвки». Я раздраженно побарабанил пальцами по поручню лестницы. «Насколько мне было известно, кольцо на свадьбу все-таки придется покупать, но вот что я буду делать сегодня, ах, да, кольцо, совсем забыл». Дед быстро прошел в сторону кабинета, где, как я знал, находится большой сейф, и вскоре вернулся, протягивая мне очень красивое кольцо. Не массивное, оно будет прекрасно смотреться на тонком пальчике Анны. «Теперь, вроде бы все», — дед поднял глаза к потолку, вспоминая, не забыл ли чего, и практически сразу накинул пальто и пошел к входной двери. Дворцовые ворота были распахнуты, но для проезда машин была выделена довольно узкая тропа, которую отделяли от парка взмывшие с двух сторон огромные магические перегородки, наподобие тех, которые образовывали купол вокруг тюрьмы, в которой сидел дед. Нашу машину проверили на въезде, затем, когда водитель остановил ее возле крыльца и мы вышли, к водителю сел представитель охраны и принялся показывать, где он должен припарковаться. Нас же опознали на входе и указали, куда идти, а то вдруг давно не бывавший на балах дед все забыл. Поднявшись по широкой лестнице, мы все вместе вошли в большой бальный зал. Ко тут же подскочил немного бледный и взволнованный Вольф, маму утащила в сторону мать Юрки, а деда взял в оборот Стоянов. Анны не было видно, но, думаю, что она сейчас среди девиц, которые сбились в стайки, как те птички. Из этих стаек раздавался периодически смех, а нас с Вольфом старательно обстреливали взглядами. «Даже странно, что на тебя обращают внимание меньше, чем на меня», – пробормотал я, чувствуя себя неуютно под этими пристальными взглядами. «Это потому, что ты еще холост и не связан ни с кем никакими обязательствами. Заметь, даже те дамочки, которые явно были не прочь с нами развлечься, сейчас рассматривают тебя не как потенциального любовника, а как возможного зятя». Юрка нервно хохотнул. «Мне что-то не по себе, я немного расслабил галстук, который внезапно сделался слишком тесным. Что-то вы слишком бледные», — раздался веселый голос и к нам подошел, держа небрежно бокал с шампанским Егор Ушаков. «Это же бал, нам просто положено волочиться за юбками. Можно сказать, сам Бог велит. Это тебе положено, ты не наследник клана первой линии», — хмыкнул Вольф. «Так, похоже, никому никого представлять не надо, Юрка с Егором прекрасно знают друг друга». «И слава Богу», — Егор благочестиво сложил руки в молитвенном жесте. «Зато мне не надо прятаться за колоннами, чтобы избежать охоты за собой особо амбициозных девочек и их мамаш». «Ты, Ушаков», — сухо ответил я, — «не думаю, что кто-то из этих девиц посчитает тебя плохой партией. Вот только, как у наследника не первой линии, ты имеешь хоть призрачную надежду на выбор. Вот только не надо так громко завидовать». Он пожал плечом и сделал небольшой глоток. «Кстати, а тебе разве не положено сейчас находиться в кругу друзей, не связанных никакими обязательствами, в отличие от нас, и обсуждать прелести присутствующих дам?» Воспользовавшись паузой, спросил Вольф. «Нет, потому что я как раз с поручением», — протянул Егор. «Мне приказано не прошляпить момент и первым поздравить Костю, когда он сделает предложение, в очередной раз показав, какие мы проницательные и своевременные. Ну и подарок от клана Ушаковых подарить, не без этого. Ты хоть понимаешь, что это подло?» — спросил Вольф. «Стоянов имеет с вами на паях большое производство, и поэтому твой прадед не мог не знать о предстоящем слиянии кланов. Но, Ушаков, другие-то этого даже теоретически не могут знать, потому что такие вещи обычно стараются хранить в тайне». «Ну почему же?» Егор задумчиво посмотрел, как шампанское переливается, заставляя сверкать грани хрустального бокала, в который оно было налито. «Ты же знаешь, хотя у тебя никаких дел со Стояновыми нет и в помине». В этот момент его заткнул распорядитель, объявивший о прибытии императора. Начались официальные мероприятия, за которыми многие, в том числе и я, наблюдали очень внимательно. Ведь именно на таких вот заранее спланированных и подготовленных мероприятиях можно увидеть весь политический расклад на сегодняшний день. «Господа, приготовьтесь», — к нам подошел распорядитель и начальник охраны, который протянул Вольфу шкатулку. Шкатулка была без лишних украшений, черная, довольно скромная и строгая, идеальная. Даже выбор шкатулки, в которую Вольф запихал трубку, указывал на его почти безупречный вкус. Время, распорядитель подтолкнул нас вперед к стоящему не слишком далеко императору и громко объявил. Юрий Вольф и Константин Керн представляют свой продукт, выпущенный ими на рынок самостоятельно. Я слышал про то, что ваш продукт произвел фурор. В мягком баритоне императора появились смешки. А еще я наслышан, что вы сами, господа, празднуя этот фурор, умудрились произвести еще больший. Я почувствовал, как кровь прилила к ушам, а Вольф наоборот побледнел до состояния привидения. Ну же, господа, смелее. И он сделал приглашающий жест рукой. Мы с Вольфом переглянулись, и Юрка выступил вперед, открывая крышку шкатулки. После быстрого представления и подарка, мы сделали шаг назад, а император снова нас удивил. Он вытащил трубку, повертел ее в руке, потом подозвал нас жестом и попросил инструкцию по пользованию. Внимательно выслушав, он кивнул и сунул трубку в карман, а пустую шкатулку передал распорядителю. По залу пронесся рокот, словно кто-то тронул улей с дикими пчелами. После чего вперед вышел дед со своим обращением. Михаил милостиво кивнул, протянул руку, и в нее вложили перевязанный лентой документ, который он вложил мне в руку. Я принял документ и склонил голову в почтительном поклоне. Рокот усилился, и тут Егор поднял руки и несколько раз громко хлопнул. Заметив мой взгляд, он криво усмехнулся, и тут Вольф подхватил его жест. Через мгновение я отошел в сторону, получив приличную порцию аплодисментов. И только после этого посмотрел на часы, вместо отведенных нам 10 минут, мы провели рядом с императором 17. Все прошло прекрасно, дед встал возле меня и несколько раз обмахнулся рукой. Пойду освежусь, да посплетничаю с такими же старыми пердунами, и он пошел к выходу из зала. Как я уже знал, там было открыто еще несколько комнат, где дамы могли передохнуть и поправить наряды и прически, а мужчины посидеть за партией в карты. Это было впечатляюще. Ко мне подошел, улыбаясь улыбкой змей-человек, держа в руке два бокала. «Позвольте поздравить со столь удачным представлением ко двору», и он протянул мне один бокал. Я взял бокал автоматически, пытаясь вспомнить, или хотя бы предположить, кто передо мной. А он тем временем, отсалютовав мне бокалом, сделал большой глоток. Я же с подозрением посмотрел на шампанское, затем решительно поднес бокал ко рту. «Не отравить же он меня хочет», на самом деле. Жидкость полилась мне в рот, и сглотнул я уже нечто, напоминающее лимонад, вот только, лишенный градусов напиток, был отвратительный. Но я сдержал гримасу отвращения и прямо посмотрел на незнакомца, который наблюдал за мной с каким-то нездоровым интересом. Я же, демонстративно допив до конца, поставил бокал на поднос снующего в толпе официанта. Я не думал, что наши в общем-то скромные успехи приведут к таким ошеломляющим успехам, ответил я ему, заметив на лице незнакомца тень разочарования. «Что ты хотел увидеть? Ну не то, что я могу с одного бокала окосеть, правда ведь? Ваше Высочество, Его Величество подзывает вас. Скоро вы будете произносить речь». К нам подошел распорядитель и поклонился моему собеседнику. «Ну что же, приятно было познакомиться, и великий князь Павел отошел от меня, я понял, кто это, как только распорядитель обратился к нему. Это был дядя императора, его наследник и один из двоих, кто мог титуловаться высочеством. Еще один, это его сынок Васька, который, если станет когда-нибудь императором, то, боюсь, не доживет до коронации. Его собственная охрана когда-нибудь удавит. Что хотел от тебя великий князь? Ко мне подошел Егор, глядя с явной неприязнью в спину уходящему Павлу. Честно, понятия не имею, я повел плечами, сгоняя напряжение. Поздравил, вина предложил. Странно это как-то. Да, странно. Егор повернулся ко мне. Ну что, когда будешь делать предложение? А то я все-таки хочу хоть немного расслабиться и повеселиться. Когда бал начнется? Я пока вообще не видел Анну. Может, ее здесь и нет? Для наглядности, оглянулся по сторонам и тут же увидел Стоянову. Она стояла, как я и предполагал, в кружке других девчонок и о чем-то весело с ними переговаривалась. Ну, ладно, тогда я прошвырнусь по залу, поищу знакомых, и Егор растворился в толпе, а я остался один, внезапно осознавая, что, по сути, никого не знаю во всем этом море людей. Наверное, только Вольфа и Ушакова можно назвать моими приятелями. Да, как-то неловко вышло, пробормотал я, и пошел по залу, чтобы хотя бы попытаться найти знакомых, с которыми можно было бы перекинуться парой слов. Ну что, Виталий Павлович, поздравляю, Костя весьма достойный молодой человек. Я как можно незаметнее шагнул за колонну и принялся слушать, о чем говорят мой дед и император. Да, Виталий, парень получился, что надо, голос великого князя мне определенно не нравился. Какой-то скользкий, словно угорь. Благодарю за высокую оценку, ваше высочество, сухо поблагодарил Павла дед. Ты хотел что-то сказать, Виталий, император говорил благосклонно, наверное, накатил стаканчик, чтобы не рехнуться от всего того, что происходит вокруг. Каждый год, практически одно и то же, с очень редкими изменениями. Да, ваше величество, я хотел бы обратиться к вам с просьбой инициировать проверку на складах второй армии, под командованием генерала Рыского, спокойно ответил дед. Мне поступила информация, что он может быть замешан в краже телепортов. Этой информации можно доверять? Император нахмурился. Генерал Рысков никогда не вызывал у меня подозрения и всегда оставался на хорошем счету. Эта информация была получена в ходе допроса покойника. А, как известно вашему величеству, мертвец не может противиться воле призвавшего его некроманта, сохраняя спокойствие, ответил дед. Да, такие подробности мне известны, протянул Михаил. Кем был покойный? Снежин, ваше величество, вам докладывали, что его клан решил грубо нажиться на обмане клана Ушаковых, все так же спокойно отвечал дед. Сейчас, когда все, зачем он сюда пришел, было выполнено, и он уже успокоился в кругу старинных приятелей, можно было и не волноваться, и спокойно выполнить просьбу внука инициировать расследование на самом высоком уровне. Да, Ушаковых лучше не злить. Твой тесть может стать весьма могущественным врагом, жаль, что кто-то подзабыл кодекс. Император задумчиво потеребил пуговицу на своем мундире. Павел, а разве вторая армия не под твоим патронажем? Император повернулся к великому князю. Под моим, Миша. Дядька Михаила нахмурился и переводил взгляд с венценосного племянника на Керна. Но я уверен, что здесь какая-то ошибка. Рыськов верный трону и преданный лично тебе офицер. Я тоже думаю, что это недоразумение разрешится, кивнул император, принимая решение. Вот что, Виталий, раз ты все это начал, то тебе и карты в руки. Завтра утром я пришлю тебе бумаги, подтверждающие твои полномочия имперского ревизора. А теперь, давайте веселиться, господа, Новый год, как-никак. И император, хлопнув деда по плечу, отошел в сторону. К нему сразу же подскочил распорядитель и что-то зашептал в монаршее ухо. Великий князь тоже отошел, что-то обдумывая. Он прошел очень близко от меня, даже не заметив, что-то бормоча себе под нос. Дед же развернулся и отправился опять к выходу из зала. Скорее всего, он не собирался смотреть на танцы и заигрывания молодежи. Мать, я вообще не мог найти в толпе. Керн, у тебя настолько кислый вид, что рядом никак нельзя ставить молоко. Я опомниться не успел, как в моих руках оказался бокал с вином. Прекрасно выглядишь. Я отсалютовал Марго своим бокалом, чуть пригубил, чтобы не вызывать подозрений своим слишком трезвым видом, а остальное уже чисто автоматически преобразовал в безалкогольный напиток, сильно напоминающий сок. О, я знаю, она махнула рукой. Эти 2 миллиона так сильно греют мою душу, что я готова быть со всеми снисходительной. Кстати, давай послушаем, что говорит император, а потом и потанцуем. Почему бы и нет? Император встал так, чтобы его все видели, и начал двигать вполне традиционную речь. Я действительно слушал его внимательно, после чего поаплодировал и смачно поцеловал стоящую рядом ведьму, когда часы начали отсчитывать первые секунды Нового года. К нам начали подходить какие-то люди. Многих я не знал, с кем-то был знаком. Количество переведенного мною вина уже давно перевалило за бутылку. Пару раз я ловил на себе взгляд великого князя, но никак не мог его охарактеризовать. Единственное, что не подвергалось сомнению, так это то, что взгляд прищуренных глаз не сулил мне ничего хорошего. В какой-то момент я увидел Анну. Оркестр как раз настраивал инструменты и вот-вот должны были начаться танцы. И что такая красивая девушка делает в таком, не побоюсь этого слова, злачном месте? Я прислонился спиной к колонне, немного перегородив ей дорогу. «Ищу своего принца», она слабо улыбнулась. «Брось, зачем тебе принц? Все принцы напыщенные идиоты, к тому же отъявленные лгуны. Зачем тебе такой? А что ты здесь делаешь? Ищешь принцессу? В отличие от идиотов-принцев, они должны быть эфемерны и прекрасны». Анна улыбалась теперь более искренне. «Зачем мне принцесса? Я ищу жену, а принцессы только в сказках выходят за обычного наследника клана, Повинуясь порыву, я отклеился от колонны, и что-то мне подсказывает, что вот прямо сейчас я нашел ту, кого искал. Опустившись на одно колено, я достал кольцо. «Ты выйдешь за меня, незнакомка? Поверь, я куда лучше принца». Вокруг нас постепенно собиралась толпа, где-то прозвучало что-то вроде «как романтично», и несколько раз вспыхнули вспышки фотокамер. Думаю, что самое правильное будет сказать «да». Я поднялся и надел на палец кольцо, и в эту самую минуту как по заказу грянула музыка. Пользуясь случаем, клан Ушаковых дарит своему родичу в связи с такой неожиданной и романтичной помолвкой, правами на все контракты, заключенные с кланом Снежных. Ушаков сунул мне в руки плотную стопку бумаг и похлопал по спине. Потом нагнулся и прошептал: «Надеюсь, ты будешь, если не счастлив в браке, то, хотя бы, доволен им». Дальнейшее слилось для меня в череду поздравлений, танцев, опять поздравления и так по кругу. Домой мы вернулись, когда на часах было 4 утра. Я рухнул на кровать, не раздеваясь, лишь бросив пиджак на стул и ослабив галстук. Прикрыл рукой глаза, понимая, что сейчас не усну, но хотя бы немного отдохну. Все эти балы, это на самом деле очень утомительно, а ведь днем нам еще на склады с дедом ехать, чтобы не терять время и не дать преступникам замести следы. Незаметно для себя, когда было уже около 5 утра, я задремал. Глава 25. Мяу-у-у. Дикий вопль кота выдернул меня из полудремы, в которую я все-таки погрузился. Вопль был настолько громким, что я едва не слетел с кровати. Вскочив на ноги, я все-таки упал на пол, потому что мне под ноги бросился комок тьмы, который был виден даже в темноте комнаты. Мяу-у-у-у. «Да что с тобой такое происходит?» Я сел, чтобы больше не падать, и попытался поймать паразита, который пронесся мимо меня отчаянно крича. Мне удалось перехватить его и прижать к груди. Кот трясся, словно в лихорадке, и пытался вырваться, одновременно вцепившись в меня, до крови раздирая кожу, располосовав тонкую шелковую рубашку, которую я так и не снял. «Да что с тобой?» Я совершенно на автомате попытался призвать светляка. Языки пламени, видимые в прорехе на груди, ярко вспыхнули, ударив по глазам вспышкой, от которой поплыли круги, и тут же погасли. «Мяу-у-у!» Паразит прекратил меня царапать и задрожал еще больше. «Что за черт?» Я поднялся на ноги, продолжая держать кота на руках. «Что, мать вашу, здесь происходит?» И тут за дверью бухнуло, да так, что у меня в ушах заложило, а с потолка посыпалась штукатурка. Я больше не задавал дурацких вопросов и бросился к двери. Руки дрожали, и я с трудом отпер замок. Дверь тут же распахнулась, и меня втолкали в комнату. Паразит извернулся и выскочил из комнаты, а дверь уже закрылась. На мою кровать упал фонарик, самый обычный, не магический, а Назар Борисович поставил на пол вниз прикладом здоровенное ружье с раструбом на конце, и принялся прямо в ствол по очереди засыпать разные вещества из рогов, которые снимал с пояса. Луч света осветил его, и я сразу же напрягся. Его одежда была порезана в нескольких местах, а на щеке виднелась свежая глубокая, сильно кровоточащая царапина. Судя по тому, что из раструба его ружья все еще вился дымок, тот жуткий грохот был следствием выстрела из этого монстра. Что происходит? Я встал перед ним и снова попытался призвать хотя бы один дар. Ничего, никакого отклика, словно я вовсе и не маг. Жуткое чувство пустоты, словно я снова все бездумно истратил, потому что я не ощущал даже искры. Ответь мне, ради всех богов, что, твою мать, происходит? Я схватил его за плечо и встряхнул. Его рука дрогнула, и дворецкий чуть не просыпал дробь, которую засыпал сейчас мимо раструба. Он посмотрел на меня безумными глазами и опустил руку. Это нападение. На нас напали. Охрану практически сразу вырубили. Да и не так и много ее у нас. Он закрыл глаза, а когда открыл, то продолжил заряжать свое жуткое ружье. Кто на нас напал? Сквозь зубы процедил я, пытаясь в очередной раз призвать дар. Мне многого не надо, всего лишь, чтобы зашевелились серые нити магии смерти. Тогда вам всем придет большой и толстый писец, скоты. Бесполезно. И почему не действует магия? Не знаю, ответ на оба ваших вопроса. Дом накрыл антимагический купол, который сразу вырубил все приборы, в которых было хоть немного магии, а когда охрана на мгновение ослепла, их всех убили. Работают тихо и быстро, очень профессионально, ответил Назар Борисович, и поднял готовое к новому выстрелу ружье. Ну, ничего, мы с моей лапочкой уже дали этим тварям прикурить, и еще дадим». Он невозмутимо вскинул голову и со своим обычным безразличным выражением на лице пошел к двери. Я же заметался по комнате, вытащив из стола обрез, схватил какую-то сумку, набросил ее на плечо и принялся выгребать патроны. Эффективность огнестрельного оружия я еще у Снежиных оценил. Подумав, сунул за пояс палаш, зарядил обрез и выскочил из комнаты. Как только я очутился в коридоре, раздался крик матери, а потом жуткий выстрел из утятницы Назара Борисовича. Я аж присел от этого звука, от которого, казалось, весь дом содрогнулся. Когда в ушах перестало звенеть, я бросился в ту сторону, откуда раздавались крики и лязганье холодного оружия. В голове вертелась только одна мысль: ставить глушитель магии имеют право и возможность только члены императорской семьи. На меня выскочили двое человек. Их движения были стремительны, а лица закрыты темными платками. Это если учесть тот факт, что в отсутствие магии дом был освещен крайне скудно. Почему-то у них не было огнестрельного оружия. Почему? Отвечать на этот вопрос мне было некому, а вступать в схватку с этими двумя, которые явно не в первый раз держат в руках клинки, я не собирался. Два выстрела, и оба упали на пол коридора. Переломить стволы, зарядить и броситься дальше по коридору, туда, где в моей помощи нуждалась мать. У нападающих было огнестрельное оружие, правда, похоже, что не у всех. Вообще, если судить по тому, что я видел, у каждого из них была своя задача и своя жертва. Раздались выстрелы из чего-то автоматического, а потом снова грохнула лапочка Назара Борисовича, послышались стоны и маты сквозь эти стоны. В голосе я с удивлением узнал Дворецкого. Похоже, что его ранили. Но тут снова раздался крик матери, и я ускорил бег, перепрыгивая через трупы, которые сделала лапочка. Правда, Назар Борисович при этом калечил не только нападающих, но и их оружие. Ни одного неповрежденного автомата я не видел. Но он молодец, работает исключительно по тем типам, которые вооружены огнестрелом. На меня выскочили еще трое. У двоих в руках были автоматы, третий вооружен мечом. Теперь я могу представить себе картину. Этот в центре, убийца, которому поручено избавить этот мир от кого-то из нас, а эти его охрана и страховка. Два выстрела слились в один. Они явно не ожидали меня здесь увидеть, поэтому промедлили всего на одну секунду, которой хватило мне, чтобы выстрелить. Вот тут я понял, что мне говорил Устинов, когда мы только ехали к Снежиным про обрез. В умелых руках это действительно страшное оружие. Не такое страшное, как лапочка Назара Борисовича, да и руки у меня не так чтобы умелые, но с короткого расстояния и этого хватит. К тому же я узнал одну особенность: купол, блокирующий магию, блокировал абсолютно все, нападающие тоже не могли призвать дары, как и паразит не мог телепортироваться. Двое автоматчиков упали, я уронил обрез на пол и выхватил палаш, но мечник сумел воспользоваться теперь уже моей секундной задержкой. Я сумел отклониться, но кончик меча все равно располосовал мне щеку и полоснул по кромке волос, поддев скальп. Кровь хлестала, затекая в глаза и морая волосы, но я все же сумел сделать скользящий шаг в сторону, и палаш вошел в незащищенный бок убийцы. Повернуть клинок в ране и выдернуть. Так, теперь поднять обрез, перезарядить, палаш за пояс. Послюнявив палец, кое-как прилепил кусок содранного скальпа, шипя от боли. Ничего, главное, чтобы немного продержался, а потом затромбуется. Лечиться полноценно будем потом. Сейчас нужно от этой падали избавить мой дом. Мать стояла, прижавшись к стене. На ее щеке расплывался огромный синяк, руки были в крови. На полу валялся окровавленный нож для колки льда. Перед ней стоял Егор и сдерживал натиск двоих убийц своей шпагой, спрятанной в трость. Двое нападающих лежали мертвые неподалеку. Громов справлялся, но силы были явно неравны. Я поднял обрез и выстрелил, а вот на втором выстреле произошла осечка. Выругавшись, я выхватил палаш и швырнул его в бросившегося на меня убийцу. Клинок вошел ему в горло и вышел со стороны спины. Схватившись за лезвие, он попытался выдернуть мешающую ему сделать вздох сталь, но только завалился ничком на пол. Костя. Мать попыталась рвануть ко мне, но ее удержал за талию тяжело дышащий Егор. Спасибо, приятель, сочтемся. Мяу-у-у. Паразит взвыл неподалеку. Я пошарил рукой в сумке и ругнулся. Остался всего один патрон. Я кивнул Егору и выскочил из комнаты, уже в коридоре вспомнив, что так и не вытащил из трупа свой палаш. Вой кота повторился, и я припустил на помощь. Дед держал в одной руке кинжал, рядом валялся разряженный пистолет, выстрелом из которого он убил одного из нападающих. Деду почти удалось добраться до лестницы, ведущей в холл. На него наседал один из нападающих, в то время как второй деловито поджигал висящие на лестнице картины. Паразит помогал деду, нападая на его противника и отскакивая в сторону, не давая приблизиться ни к себе, ни к Керну, которого он защищал. Я быстро сунул обрез в сумку, стянул с шеи галстук и захватил этой удавкой шею поджигателя. Освободиться из правильно накинутой удавки невозможно. Вот и этот урод не смог. Он не смог издать ни одного звука, а просто опустился на пол, когда перестал дергаться, и я позволил уже бездыханному телу упасть. На стене в это время начало загораться пламя. Я отпустил его, выхватил обрез и сделал шаг к деду. Тут убийце удалось выбить из руки деда кинжал и полоснуть по плечу. Дед зашипел и оступился. Паразит с диким воплем кинулся на нападающего, но тот сумел подловить его в полете и кончик кинжала полоснул кота по лапе. Паразит упал на пол и заскулил, а у меня в глазах потемнело. Я сделал еще один шаг, поднимая обрез. Судя по звукам, раздававшимся вокруг, эта тварь была последней. Какие же вы, Керны, все-таки уроды, я замер, услышав голос. В это время великий князь Павел схватил деда за светлые волосы и запрокинул его голову, приставив к горлу кинжал. Вот что вам стоило забыть про эти проклятые телепорты, нет, всюду шныряли, вынюхивали. Как будто мне эту крысу подарово мало. Он как та акула все ближе и ближе подбирался, круги нарезал, сволочь. А потом этот ублюдок, твой внучок, сдал Снежиных Ушаковым. Еще и эту взорвавшуюся скотину допросить сумел. А ведь я предупреждал этих скотов, чтобы были аккуратнее. Твари, вокруг меня одни твари. Он повернулся, встав боком, и в его глазах в свете разгорающегося у меня за спиной пожара блеснуло безумие. Я совсем один остался. Мишка начал меня подозревать, недаром поручил именно тебе расследование на складах Рыского начать, а не как обычно, родному дяде. Да еще и Васька воду начал мутить, все против собственного отца идти норовит, как будто я мало его художество прикрывал. Я остался совсем один, и с каждым днем подаров все ближе и ближе. Это вы во всем виноваты, вы. Он слегка ослабил нажим на кинжал, отстранив его от шеи деда, по которой уже текла кровь. Я снова вскинул руку с обрезом, до этого просто боялся стрелять, потому что он мог успеть перерезать деду глотку. К тому же именно сейчас я понял, что это не он стоит за творящимися событиями. Может быть, он сам и ощущает себя главным, вот только во всей этой истории есть кто-то главнее. И тут произошло сразу несколько событий. Распахнулась дверь, и в нее ворвались те самые бойцы, которые охраняли императорский комплекс, а потом вошли Подоров и сам император. «Павел, все кончено», — в голосе императора звучала усталость. «Тяжело переживать предательство близких людей, слишком тяжело. Ничего еще не закончено», — Павел оскалился, а я почувствовал, как во мне всколыхнулись скованные до этого чужой силой дары. «Васька, сука, сдал», — он рассмеялся. «Я так и думал, ждать скотина не захотел, убрал претендента на корону, не так ли, дорогой племянник, отпусти Керна, Павел, он тут точно ни при чем, чтобы не пришло в твою затуманенную голову. Ты сошел с ума, но эти люди не виноваты». В Павле что-то сломалось, он сгорбился и начал опускать руку с кинжалом, отстраняя ее от дедовой шеи все дальше и дальше. «Костя, опусти ствол, все кончено», — тихо произнес Подоров, а дядька императора встрепенулся, и я увидел, как его рука крепче сжала кинжал. Услышав Подорова, он словно обрел силы, и я не мог дать ему реализовать эти силы, потому что это будет стоить жизни моему деду. «Нет, ничего еще не кончилось», — рука с обрезом взлетела в воздух в мгновение ока, и я выстрелил. Время остановилось, хоть в этом не было никакого смысла, и я увидел, как множество дробинок врываются в голову Павла, вырывая кусочки плоти, дробя кости, превращая его лицо в кровавое месиво. Все эти кусочки плоти, вперемешку с кровавыми брызгами, как мелкий дождь, брызнули в разные стороны, частично попав на лицо деда. Я целился таким образом, чтобы не попасть в него, но от этого пара дробинок с визгом вгрызлась в дерево перил, что заставило парней внизу вскинуть свое оружие, и лишь окрик Подорова и самого императора не позволили им сделать из меня решето. Дед спихнул навалившееся на него тело и встал с пола, держась за раненую руку. Когда он поднялся, то потер шею, стирая кровь, которая все равно продолжала медленно сочиться. Я же подошел к паразиту. Кот был жив. Клинок прошел через плечо и вышел со спины, не повредив внутренние органы. Я погладил слипшуюся от крови шерстку. «Потерпи, маленький, тебе скоро помогут». Он почувствовал меня, приподнял голову и потерся мордочкой о мою руку. После этого я поднялся на ноги и бросил обрез на пол, туда же полетела сумка. Обернувшись, плеснул водой на охваченные огнем картины и повернулся к осторожно подходящему ко мне под рову, чувствуя, как лоскут скальпа съехал и снова начал кровоточить. На лестнице появился пошатывающийся Назар Борисович. Он с трудом удерживал свою лапочку, а из простреленного плеча пульсирующей струйкой вытекала кровь. «Живой, хвала всем богам!» Подоров подошел вплотную и прошептал. «Зачем? Он все равно был не жилец. Осознал бы, что натворил и тихонько застрелился под домашним арестом», прошептал он. «Я должен быть уверен, что эта падаль наверняка не навредит моей семье», процедил я и протянул ему руки. «Давайте быстрее. Всем нам нужно оказать помощь, и мне в том числе. Вы не имеете права его трогать», прошептал дед. «Видимо, этот скот все-таки ему что-то повредил. Это прямое нарушение кодекса». «На самом деле, нет», покачал головой Подоров. «Хотя бы потому, что мы действительно пришли вам на помощь, что противоречит тому же кодексу». «Не слишком же вы и торопились», яростно прошипел дед. «Мы примчались, как только узнали», спокойно ответил ему Подоров и надел мне на руки наручники. «Я этого так не оставлю, никто из кланов не оставит». Дед охнул и схватился за горло. «Это будет решать совет. А пока, Константин Керн, вы арестованы за убийство великого князя Павла, совершенного хладнокровно и преднамеренно в присутствии свидетелей». Он поднял мои руки в наручниках и повел вниз. В тот миг, когда мы проходили мимо застывшего императора, зажегшиеся магические лампы не выдержали напряжения и мигнули на мгновение, погрузив комнату в полумрак. Кровь сделала мои волосы темными, а лицо, в кровавой маске, исказилось, став неузнаваемым. Вот только император, подняв на меня взгляд, вдруг отступил назад и схватился рукой за сердце, прошептав: «Виталий, это ты». Наши глаза встретились, и Михаил помотал головой, словно пытаясь прогнать причудившийся ему образ. Мне на плечи набросили пальто и вывели на улицу. Просто охрененный Новый год получился. Я вдохнул колючий холодный воздух. Ну что же, посмотрим, куда тут определяют убийц. И я пошел за Подоровым, который отпустил мои руки, позволяя идти за ним самостоятельно.